печке Арбат, как недолг ваш покой. Шум машин идет куда-то, струны трону я рукой. Переулочки Арбат, дайте музыку свою. Ваша музыка мне свята, я для вас не раз пою. Переулочки Арбат, дайте музыку свою. Ваша музыка мне свята, я для вас не раз спою. Переулочки Арбата, подарите тишину. Покажите, чем богат, приоткройте старину. Переулочки Арбата, уведите от забот. С вами провожу закаты, с вами встречу я восход. Переулочки Арбат, уведите от забот. С вами провожу закаты, с вами встречу я восход. Примите словно брат, с грустью к вам не раз вернусь. Переулочки Арбат, потеряю, не найду. Но терять не рановато, с вами только обрету. Переулочка Арбат, пропаду, исчезну я. Если нужен вам, ребята, поищите там меня. Терять не рановато, с вами только обрету. Переулочка Арбат, пропаду, исчезну я. Если нужен вам, ребята, поищите там меня.